Ходят такие слухи, что ты навсегда уехал из России. Так ли это? Ну, учитывая, что я это сам сказал в куче своих видео, да. Да. Просто, видимо, не все посмотрели, потому что до сих пор ходят разговоры о правде. Да, конечно, мы видели его видео уже вроде бы не из России и так далее. Хорошо, что случилось, почему? Я из нынешней России, вот при этой власти, уезжаю. И я не считаю ее той Россией, которую я хочу жить. Потому что это не моя Россия. Мою Россию захватили. Так. Вот, и поскольку я не беру в руки оружие, я не иду воевать, я уезжаю. Все. Я как французская армия. Ну, она пряталась в подвал. Я спрятался за границей. Почему это происходит? Наверное, самосохранение. Потому что... Серебренников не догадался уехать. Вот сейчас, пожалуйста. Да, ну, многие догадались. А вот Алексашенко догадался не возвращаться. И тем не менее, смотри, это может, наверное, как-то повлиять на отношение к тебе, потому что, вот опять же, из интернета я, цитата, «борец с режимом Патриот России свалил». Да, вот понимаешь, то есть ты вдруг начнешь восприниматься как предатель. Что ужас, ты про это думаешь? Ужас какой. Ну, мне плевать, во-первых, на подобное, а во-вторых, могу сказать, что я как в Москве сидел в своей квартире, практически не выходил за пределы своего района, ходил там в магазин купить еды, ходил с девушкой в кино, все. То я также и в Европе сижу в пределах своей квартиры, читаю новости и подчеркиваю, знаю о ситуации дел в России, в регионах побольше, чем эти придурки в Госдуме. Но ты при этом считаешь себя патриотом России? Или это слово для тебя какое-то считаешь? Несмотря на то, что это слово не своими грязными руками, так же, как слова демократия, так же, как слова суверенитет и прочее, извозюкали, непонятно, в вот этом великодержавии, измазали в духовности, там просто капает она. Я все равно считаю себя патриотом, потому что, ну, если кто-то называет меня дураком, я не обязан реагировать, правильно? Ну, конечно. Да. Вот мы с тобой много говорим о том, что русский народ, он инертен. Вот ты кладешь, в общем-то, свою жизнь на то, чтобы что-то изменить. А есть ли смысл менять, если народу все равно? Это вопрос, с которым я живу последний год. Мы на эту тему общались с Васей Обломовым. Это очень сложный вопрос. Смысл есть. Я все равно верю. Для меня вот есть вера в Бога, что-то незыблемое. За это многие шутят, подшучивают, издеваются. И есть вера в то, что российский народ рано или поздно перестанет быть инертным, скажет свое решительное «нет». Если я откажусь от этой мысли, ну, можно закрывать видеоблог. Я для себя это решил в течение этого года. Сейчас просто, знаете, как это, понять можно, принять сложнее что-то такое. Ну, переработка идет этой мысли сейчас. Выкристаллизовываю уже определенную позицию. Но то, что я перестану делать видеоблог, когда у меня исчезнет вера в народ России, тогда, разумеется, с этим спору нет. Но она не исчезла и не наблюдается этого. Потому что я вижу силу. Не у многих, к сожалению, но масса наращивается. Скажи, а ты чувствуешь себя участником огромной, громадной информационной войны, которая сейчас происходит между Россией и всем остальным миром? Безусловно. Ну, насчет того, что информационная война между Россией и остальным миром очень громко сказано, потому что информационная война, которая в России, вот эти снаряды, они работают только на россиян. Никто больше эту чушь воспринимать всерьез не будет. То, что рассказывают на наших ток-шоу, как они подают геополитические события. Кого они зовут? Этот украинский политолог Ковтун уже себе Москву купил в квартире. Тут я все-таки немножко с тобой... Вот теперь я с тобой немножко не соглашусь, потому что люди, которые говорят по-русски, живут за границей, к сожалению, моему великому, смотрят все вот это, мало того. И поэтому возникают различного рода... Вот в Америке я читал тут на днях... Обожаю таких людей. Да, вот они с лагеря, да, какие-то там это с красными знаменами, спортивные, военные, и так далее. И вот у нас вот тут недавно был скандал, где блогер известный израильский сказал, Путин это лучшее, что случилось, и поэтому я русский, понимаешь? И вот это большая опасность на самом деле. Это не опасность. Нет. Это просто люди трусливые и люди глупые, которые это говорят. Трусливые они потому, что дистанционно это говорят. В Россию не приехали, не пожили месяц хотя бы. В Кемерово где-нибудь. Приезжайте, поживите. Куда здесь говорить? Куда к ним обратиться? Куда к этому блогу? А вот можно в эту камеру прямо. Вот в эту камеру. Дорогой мой, приезжай в Россию. Поживи в Подмосковье месяцок, потом месяцок в Кемерово, потом месяцок на Кузбассе, потом в Ростов-на-Дону съезди, посмотри, как чувствует себя погорельцы. А после этого ты обретешь шанс перестать быть глупым. Потому что, если ты откажешься от своих слов, перестанешь быть глупым. Глупый – это не знающий. Вот и все, что я могу сказать этим людям. Тут даже разговаривать особо не о чем. Спасибо, кстати, да, потому что я вот так обратиться не могу, потому как я живу уже здесь, но я вот абсолютно, кстати, с тобой согласен. Давай поговорим немножечко о коррупции. Немножечко. Да, коррупция в России сейчас опутала практически все, да. Есть ли какой-то способ борьбы с коррупцией? Вот, в принципе, то, что ты делаешь, это один из способов, да, борьбы. Понимаете, в чем дело? Очень, да, часто все говорят, коррупция окутала все, но проблема в том, что она реально уже заложена в систему экономики страны. Она реально заложена в систему зарплат, допустим, сотрудников правоохранительных органов, что у них такие низкие зарплаты, потому что они покроют это, в том числе за счет каких-то нелегальных действий. Знаменитые общики, которые каждый месяц надо пополнять, неважно, сколько ты заработал, и прочее, прочее, прочее. Это все заложено в то, что все люди будут нарушать закон, все люди будут на крючке. Никогда не будет так просто управлять людьми, чем людьми, которые понимают, что они нарушили и нарушают закон. А таких людей в России огромное количество, поэтому коррупция, она действительно поглотила нашу страну. Бороться с ней надо в первую очередь с коррупцией. Вот у этих сволочей есть формула, которая работает на, вот, наверное, таких вот глупых и трусливых людей. Они говорят, какое право ты имеешь осуждать коррупционера, который взял взятку там, в 1 000 000 рублей, если ты сам вчера дал 5 000 гаишнику? Конечно, рука руку моет, и, собственно говоря... Нет. А как можно сравнивать взятку гаишнику в 5 000 рублей и распил на детских садах на 1 000 000? Тут никакой корреляции нет, но на глупых и трусливых россиян, которых немало, к сожалению, в нашей стране, это работает. Вот они любят сразу понять, ну, все такие, это никогда не изменится. Нет, надо четко разграничить народ и чиновников. Из чиновника должен быть спрос всегда больше. И все эти бления про то, что ну, чиновники, они из народа, это зеркало народа. Если народу плевать на то, какое у него зеркало, не протирает его, ну давайте протирать тогда. Вы же даже не пытаетесь. Вы просто закутались в свою эту чушь по поводу того, что ну вот так вот у нас вот всегда будет. Все воровали, воруют. И давайте вспомним антибиотик из бандитского Петербурга. Вот он же правильно сказал, воруй вагонами, тогда ты будешь в безопасности. Все правильно сказал антибиотик. Почему до сих пор работает? Ну это же вообще русская мечта. Ничего не делать и получить емеля, да? Или лежать на печи по щучьему велению и так далее и тому подобное. Украл сразу вагон. Русские ничего, сказки – это, конечно, отдельная глава, потому что... Мне больше немецкие сказки нравятся, честно скажу, про железный порядок, про... Знаете, как в оригинале поступала мачеха с сестрами Золушки, ну, в смысле, как? Когда не влезала ножка в туфельку, а она им резала пятку. Тоже замечательно. А Ганзель и Гретель просто ослушались родителей. Да. А у нас Иванушка-дурачок, который ни черта не сделал, но при этом обрел счастье, там, полцарства, царенов передачи, Емеля с этой печью, что за чушь? В чем воспитание в этих сказках? Я понимаю, что это не все русские сказки, но это отвратительный месседж, отвратительный посыл. Ну вот да. И мы, собственно говоря, на этом росли, потом хватило, видимо, как-то немножко ума перестроиться себя внутри. Дим, ну вот если все-таки возвращаться к коррупции, борец с коррупцией, самый крупный теперь борец с коррупцией, это все-таки господин Навальный. Как ты относишься к его расследованию? Великолепно, мне нравится. Есть, ты знаешь, есть такое ощущение, я сделаю ему бесплатное промо, что тут еще говорить. Это... Есть такое ощущение, что это сейчас такое, ну вот на борьбе с коррупцией можно сделать себе очень хорошее, в принципе, имя в интернете, да? А вот что дальше? Что стоит за этим? А есть ли программы по выводу страны из кризиса? Вот есть ли что-то за? Или цель только разоблачать коррупцию? Нет, антикризисный менеджер нужен. Если мы говорим конкретно про Навального, то он заявлял о сокращениях, это я поддерживаю его просто безоговорочно, на оборонку, на ментов, на силовиков, на все это сокращение расходов и параллельно увеличивание на образование, на медицину. Ну, то есть получаем люфт, и люфт выдаем на это. Все не так сложно, как кажется. Главное – наладить систему ответственности. Вот это самое главное. Самое сложное, я бы сказал. Да, потому что у нас одна из самых демократичных конституций была при Сталине в СССР. Так. У нас сейчас одна из самых демократичных конституций в мире. Но как это реализуется? И, конечно, вопрос с исполнительной властью – это краеугольный камень в нашей стране. Можно сколько угодно веселиться над 450 товарищами в Госдуме, но это же все шоу. Это шоу. Понятно, что ни один закон без нулевого чтения в администрации президента не попадает в Госдуму. Это уже знают, ну… Господи, первокурсник юридического факультета должен это знать. Вот, юридического факультета. Дим, у нас остается 2 минуты. А вот о чем хотел бы тебя еще спросить. В Википедии тебе написано, что ты российский видеоблогер, режиссер, юрист, ведущий шоу, бывший главный редактор сайта «Карамба», актер. Кто ты? И нашел ли ты себя на сегодняшний день? Как ты сам себя определяешь в этом мире? Я себя нашел прекрасно. Как и себя определяю, мне… Важно выговариваться. Вот, наверное, человек, который эмоционально всегда повернут к аудитории и не хочет сдерживаться. Вот так. Ну, вот ты сказал уже про юридическое образование. У тебя есть юридическое образование? Да, да, да. Ну, вот смотри, вот ты сейчас занимаешься делом достаточно опасным, тебе даже пришлось уехать из страны. А был бы ты юристом, зарабатывал бы большие деньги, сидел бы в кабинете. Что тебя не устраивает? Дело… Я поработал юристом 3,5 года. Угу. Мне хватило. Это очень монотонно. Было интересно работать, когда у нас были партнеры немцы по контракту строительства. Тогда было интересно, были переговоры на немецком, были какие-то серьезные договоренности. А потом контракт закончился, и сначала пошли какие-то странные схемы с переоформлением. Mm-hmm. Я работал юристом в недвижимости, в инвестиционной компании. Все стало скучно, а потом я вообще стал юристом на одном из объектов Олимпиады в Сочи. О-о. Я понял, что это… И тут я понимаю, что… свет. Я понимаю, что мы сейчас уйдем совершенно в другую сторону. Остается 30 секунд. Завершить наше интервью я хочу вот чем. Хочу поздравить тебя, что, вот, как написано, твое первое видео ты выложил 20 декабря 2007 года, то есть у тебя нынче юбилей, 10 лет, поэтому я тебя поздравляю с юбилеем. Спасибо, что ты согласился на это интервью, но Спасибо. Мы с тобой не прощаемся, мы продолжим после часового наш эфир. Оставайтесь с нами.